без Бога меня мир зовет и радость плотскую в награду дает. Но здесь, на земле, где во всем суета, нет большего счастья, чем верить в Христа. Широкой дорога, в нем люди идут, меня они с этой тропинки зовут. Пусть камнем и черном усеян мой путь, я в рай, а не к гибели вечной иду. Ему посвятил я всю юность свою, и радостно славя отца напою. Закрылся я в нем, и живет он во мне, и большего счастья не надо на мне. Закрылся я в нем, и живет он во мне, и большего счастья не надо на мне. Меня за то, что твержу им о Господе я, но сердцу одно лишь отраду дает, что рядом со мной тот, кто горе поймет. Он нежен и силен, мой друг и творец, в награду за верность мою мне венец готовит он в райских чертогах своих. Вдали от скорбей и страданий земных. Ему посвятил я всю юность свою, и радостно славя отца напою. Закрылся я в нем, и живет он во мне, и большего счастья не надо на мне. Закрылся я в нем, и живет он во мне, и большего счастья не надо на мне.